Глава 26. Интересно, а какого хрена нас везут на суд прямо без промедлений, а похищение и пиратство ждут своего часа уже хрен знает сколько времени? Проворчал Влад. Что за срочность такая? То есть я не то чтобы против, наплевать, просто странно вообще. Дела-то вроде похожи по уровню, так сказать, злодейства. Логично было бы и что проследовались они примерно в одном духе. Ори неспешно вел грузовик вслед за полицейской машиной. Так что времени пообщаться было достаточно. «Это очень разные ситуации», – не согласилась Касси. «Здесь все происходит на глазах у всей столицы, можно сказать. Пострадавшие светлорожденные здесь, они вопиют об отмщении. Обыватели наблюдали за ходом конфликта лично. Ты вот новостями не интересуешься, а я ночью посмотрела. Сеть бурлит от обсуждения вчерашнего и ночного инцидентов». Высказываются всякие предположения, разумные спорят, что это было. Кто-то возмущается беспределом, который устраивает аристократия, кто-то ненавидит светлорожденных. Нельзя в таком случае оставлять дело на самотек. Граждане могут прийти к каким-то неправильным выводам. Кроме того, дело кажется совершенно ясным. У обвиняющей стороны полно свидетелей. Половина улицы видела, как фальшивый Ори орал смерть светлорожденным и стрелял в беззащитных эльфов. И человека тоже видели. То, что это другой человек, не ты, а не Александр, никто не понял. У него лицо было под шляпой скрыто. «Логично», – кивнул дядя Саша. «Общественный резонанс высокий, нужно принимать меры. На земле бы тоже все психовали, если бы кто-то по беспределу в столице начал из пушек палить. Хотя там у государства монополия на насилие. Так что реакция была бы вообще запредельная, все бы возмутились». «Здесь тоже возмущаются», – сказал Ори. «Полноценный бой в пандемониуме – это не то, что происходит часто. Тем, кого признают виноватыми, придется несладко. Именно поэтому суд будет открытым. Еще и всяких репортеров пришлют наверняка. Так что мы теперь знаменитостями будем, в любом случае». «Отлично, всегда мечтал прославиться», – ядовито высказался Влад. «Но кто бы мог подумать, что я прославлюсь именно на преступной ниве?» Кто хоть нас судить-то будет? Мы вообще про него что-нибудь знаем? Тоже какой-нибудь добрый знакомый твоего отца? Ты что, Влад? Вытаращилась на него Касси. Кто же будет представлять судью? Судья – это ведь закон, а закон безлик и беспристрастен. В обычной жизни мы можем даже лично знать этого разумного. Но никогда не догадаемся, что он осуществляет суд. Хм, интересно как, удивился дядя Саша. У нас совсем по-другому. А как становятся судьями? «Точно никто не знает», – объяснила Касси. «Но ходят слухи, представители специальной императорской службы могут предложить вершить справедливость любому разумному. Если разумный соглашается, его обучают юриспруденции. Он тщательно изучает законы, сдает множество экзаменов. Но при этом продолжает вести свою обычную жизнь. Ходит на работу и никак не показывает, что стал судьей. Просто иногда отлучается по какой-то необходимости». «А оплачивается такое как?» – заинтересовался дядя Саша. «Просто, если честно, звучит как большой геморрой с неизвестными перспективами. Для судьи, в смысле». «Да кто ж его знает, как оплачивается?» – хмыкнул Старпом. «Никому из нас такую должность не предлагали. Кто ж тебе ответит? Как-то договариваются, наверное». «Накладки все равно случаются, но очень-очень редко. За судьями очень тщательно следят. И их очень хорошо защищают от любых попыток давления. Так что система на самом деле очень надежная. Несправедливые суды случаются крайне редко, и каждый случай подробно изучается, чтобы подобное не повторилось». «Угу. Только я вижу один недостаток. Влад занервничал, и из-за этого у него было скептическое настроение. Служба, которая занимается подбором судей. Ну и контролем тоже, как я понял. Потому что они нехилую такую власть имеют, получается. Они-то знают судей и теоретически могут влиять на их решения. Их-то кто контролирует?» «Сам император, конечно же», – ответила Касси. «Это его руки и его ответственность». «Нифигово вы доверяете своему императору», – подумал Лопатин. «Как будто бы даже чрезмерно, если я правильно составил о нем мнение. Потому что у него не то что в империи, даже в столице творится лютый бардак. И все делают, что хотят, а он ни ухом, ни рылом». У Влада окончательно испортилось настроение. Он уже не ждал ничего хорошего от предстоящего мероприятия. Тем более оно с самого начала казалось ему сомнительным. Он даже порадовался, что они наконец добрались до здания суда. можно было уже выкинуть из головы переживания и дурные предчувствия. За всю жизнь Лопатина еще ни разу ни за что не судили, если, конечно, не считать мирового суда за просроченный штраф. Но там все прошло буднично и скучно. Пришел в какой-то кабинет, ответил на пару дежурных вопросов, получил дополнительный штраф и свободен. Здесь ситуация несколько отличалась. Здание суда, очевидно, было тоже из старых. Он уже научился отличать постройки, которые остались пандемониуме с древних времен, возведенные до того, как материк провалился в бездну, от новостроек. «Интересно, здесь тоже есть своя Алиса?» – задумался Лопатин. «Или уже померла от бескормицы? А может, и не было ее? И, кстати, а в императорском дворце с этим как?» Они вылезли из грузовика, окруженные полицейскими поднялись по лестнице. На ступенях было множество зевак, и журналисты тоже присутствовали. Даже выкрикнули несколько вопросов. Обращались в основном к кассе. Очень похоже на то, как подобные сцены изображались в земном кино. Только местные акулы-пера были, пожалуй, менее зубастыми. По крайней мере, провокационных вопросов старались избегать. Просто просили Демонессу объяснить, как же так получилось. Кто-то упрашивал рассказать причины конфликта. Отвечать, впрочем, не потребовалось, никто дорогу не заступал. А самых нетерпеливых отпихивали грозные полицейские. «Очень кинематографичная сцена», – подумал Улад. «Не зря Касси велела приодеться, и сама нарядилась. Смотримся мы прямо как герои какого-нибудь фильма». И действительно, Демонесса сегодня нарядилась в легкое алое платье до середины бедра. И еще подкрасила губы таким же цветом, хотя обычно избегала косметики. Зато от украшений она на этот раз отказалась полностью. «Красный – цвет крови, смерти и справедливости», – пояснила она. «Это символично, а у нас любят символы. Жаль, что у вас с Александром нет красных костюмов. К тому же после суда нам еще предстоит визит, помните? Нужно выглядеть красиво». Влад с другом тогда переглянулись с сомнением. И только что у виска пальцем не покрутили. Оба очень сомневались, что предстоящее разбирательство пройдет вот так легко, походя. Они согласились, чтобы не спорить и не поколебать уверенность девушки в себе. Но теперь Влад был даже рад, что они так нарядно выглядят. «Встречают-то по одежке, как ни крути. Вон светлорожденные, тоже, смотрю, вырядились». Вход в здание суда впечатлял. Дверь находилась будто бы в горстях огромного демона с грозным взглядом. Бюст как будто вырастал из стен здания. И выполнен был, но очень реалистично. Еще и раскрашен, в отличие от привычных Владу античных статуй. «Это Амон, первый император и великий судья», – пояснила Демонесса, подтолкнув землян, которые перед входом невольно затормозили. «Мифический персонаж, еще из тех времен, когда мы были на Земле. Хотя, думаю, он и тогда был мифическим. Это очень древняя личность. О нем даже в аналах истории почти нет никаких сведений. Он олицетворяет правосудие, и мы сейчас как бы вручаем себя в его руки. Так что не задерживайтесь, а то подумают, что мы не решаемся». «Но имя у него есть, он не анонимный», – заметил дядя Саша. «Конечно», – фыркнула Касси. «Неужели ты думал, что к нынешней системе пришли сразу без всяких изменений? Когда-то было по-другому. В древние времена считалось, что вершить суд может только император. Ибо он устанавливает законы, и кому, как не императору, следить за их соблюдением. Однако со временем население разрасталось, даже на Земле, когда мы были одной только расой. Сейчас император тоже имеет право судить, и он остается единственным неанонимным судьей. Точнее, даже не так, все анонимные судьи как бы отказываются от своей личности на время суда, становятся лишь проводниками воли государя. Это если вдаваться в мифологию». «Я просто никак не привыкну к вашей продолжительности жизни», – сказал Влад. «У вас изменения очень уж медленные. Ты рассуждаешь о тех временах, которые были задолго до провала. А ведь и провалились в бездну вы бесконечно давно, по нашим меркам. Удивительно слышать, как в довольно современном обществе сохраняются столь давние традиции. Все эти проводники воли, руки императора. Пафосно и символично». «Мне кажется, или ты относишься к этому с насмешкой?» – прищурилась Касси. «Да нет, мне просто странно и непривычно. А как оно действует на самом деле, и не является ли красивой фикцией, прикрывающей такую же грязь и предвзятость, как на Земле, мы очень скоро узнаем». Внутри здания суда тоже все выглядело очень торжественно и одновременно грозно. У Влада такое ощущение иногда возникало при входе в храмы. Ты чувствуешь себя маленьким и незначительным под взглядом чего-то огромного, бесстрастного, равнодушного. Он из-за этого не любил посещать церкви. Кому понравится чувствовать себя пылью? «Да уж, серьезно у вас тут к правосудию относятся», – пробормотал дядя Саша. «Как будто бы даже стрёмно становится. Хочется спрятаться и убежать». «А может, тут все-таки дело еще в основе особняка?» – успокоил себя Влад. «Местной Алисе, если она, конечно, тут есть». Судья был действительно безлик. Они вошли в просторный, но почему-то плохо освещенный зал. И он уже был там, стоял за кафедрой. Даже рост и фигуру не определишь, потому что она теряется в странном искажении пространства. В один момент глянешь – кажется орк, в другой – демон или даже человек, а может еще какой-нибудь разумный. Как будто меняются картинки, и мозг просто не успевает зафиксировать хоть одну из них. «Прошу всех соблюдать тишину!» – голос звучал со всех сторон, и определить, кому он принадлежит, было невозможно. Мужской, женский – неизвестно. Отвечайте на вопросы полноценно и, по возможности, правдиво. А если невозможно, то что, врать можно? Влад не выдержал, спросил у Каси тихо-тихо. Очень уж удивительно было. На земле-то требуют, чтобы в суде говорили правду. Влад не думал, что кто-то еще его вопрос услышит. Но судья, видно, обладал каким-то феноменально чутким слухом и ответил вместо демонессы. Требовать от разумных говорить правду бессмысленно. Потому что, если бы все говорили правду, суд не потребовался бы. Кроме тех случаев, когда обе стороны уверены в своей правоте. Повторюсь, пожалуйста, соблюдайте тишину. Если у вас какие-то вопросы, задавайте их, подняв руку. И предварительно дождавшись, когда закончит говорить прежний оратор. Влад послушно заткнулся и постарался всем видом показать, что понял. И больше ни по делу раскрывать рта не будет. Скептическое настроение уходило. Очень уж внушала атмосфера, поневоле проникаешься уважением и почтением. А судья продолжил. Он представил всем присутствующим стороны и попросил. «Обвиняющая сторона, пусть ваш представитель опишет суть претензий». Со скамьи поднялся светлорожденный и вышел на сцену. «Я буду тем, кто представляет обвиняющую сторону. Атташе Эрин Рандир. Проживаю и работаю в посольстве светлорожденных в Пандемониуме. У нас есть претензии к господину Владу и госпоже Кассиадоре по другому делу, которое будет рассмотрено во время другого разбирательства. Они совершили пиратский налет на кузницу Бездны и похитили гражданку Светлого Таклиана, а также неустановленное количество граждан кузницы, гномов, которые имеют обязательства перед Светлым Таклианом. Вчера нам стало известно, что похищенная гражданка находится в Пандемониуме. И мы немедленно отправились в особняк госпожи Розмар для того, чтобы обсудить возвращение похищенной гражданки Лилианы. Однако встреча не состоялась, потому что стоило нам выйти из машины, на нас было совершено нападение двумя разумными. Это был старший помощник на корабле госпожи Кассиадоры, Ори Моррисон, и человек Влад Лопатин. Они дождались, когда мы выйдем из машины, и без предупреждения напали на меня и моего помощника, совершив несколько выстрелов из метательного оружия. Покушение не удалось, поскольку мы были готовы к конфликту. На нас с помощником были кирасы, которые не позволили нанести нам непоправимый вред. Однако мы получили ранения, а также испытали моральные и физические страдания. Мы немедленно вызвали полицию и попытались восстановить справедливость. Однако указанные личности отказались пускать ваших стражей порядка. Тогда мы, желая возмездия, наняли группу разумных, которые должны были прорваться в особняк госпожи Кассиадоры и доставить на суд указанных личностей. Но наемники потерпели неудачу. И только личное вмешательство начальника полиции, подкрепленное санкцией на арест, заставило обвиняемых покинуть особняк. Какие требования вы высказываете к обвиняемым? Мы требуем передачи нападавших в наше распоряжение, а также передачи пленной гражданки Лилианы. Кроме того, от госпожи Кассиадоры мы требуем возмещения ущерба, в том числе и оплаты найма отряда, а также компенсации погибшим членам отряда. И само собой разумеется, публичные извинения за вероломное нападение ее подчиненных на нас. Что касается непосредственно нападавших, мы считаем себя вправе самостоятельно определить их наказание, как пострадавшая сторона, которая не получила защиту от империи. «Вы получили защиту от империи», — напомнил судья. «Иначе вас здесь не было бы». «Если бы обвиняемые не были припровождены сюда силами правопорядка, мы бы самостоятельно их наказали», — возразил Эрин Рандир. «У вас есть свидетельства и доказательства, что нападение было осуществлено указанными лицами?» «Их более чем достаточно», — гордо ответил атташе, — «и мы можем их предоставить». В зал пригласили свидетелей нападения, большинство из той кафешки, в которой сидел бандит, изображавший Ори перед нападением. Судя по их описанию, в целом выходил именно Ори. Судья попросил обвиняемого встать и показаться перед свидетелями. Большинство уверенно подтвердили, что именно этого орка видели. Только официантка в кафе засомневалась, о чем честно сообщила. Да и неудивительно, бандит действительно был на него похож. К тому же его загримировали предварительно. Влад, когда увидел его вблизи, сам чуть не перепутал. А вот человека описывали не так подробно, что и неудивительно. Впрочем, это было не сильно важно. Человек в пандемониуме, персона слишком редкая. Так что спутать Влада можно было только с дядей Сашей. «Я закончил», — констатировал Эрин Рандир и сел на место. Несмотря на просьбу соблюдать тишину, зрители принялись обсуждать между собой сказанное. Публика явно была на стороне светлорожденных. Их вообще-то не слишком любили за излишнее чванство, да и последнюю войну еще помнили. Однако обвинение, подкрепленное свидетельскими показаниями, звучало убедительно. Человек и орк из ненависти напали на светлорожденных, но не преуспели, после чего скрылись в особняке и воспользовались защитой ничего не подозревающей демонессы. В общем, Касси даже сочувствовали. Кто-то даже довольно громко крикнул, что ее наказывать не нужно, потому что она обязана была защищать своих людей и выполняла свой долг. А вот Владу и Ори никто не сочувствовал. Они выглядели неудачниками, а таких никто не любит. «Я напомню о своей просьбе соблюдать тишину», – прекратил разговоры судья. «Есть ли у стороны обвиняемых что сказать в свою защиту?» «Да, господин судья», – ответила Касси. «В таком случае я прошу высказать свое видение конфликта представителя стороны обвиняемых». «Это я буду представлять сторону обвиняемых», – ответила Демонесса и в свою очередь вышла в зал. О том, что рассказывать, они даже не договаривались заранее. Касси просто сказала, что будет говорить правду. Так что сейчас она подробно описала, как Тришка увидел и проследил за подозрительным орком. Как потом они проследили за нападением и смогли захватить обоих нападавших. Добавила, что нападавшие уже допрошены и согласились дать пояснение. И что того, кто дал задание непосредственным исполнителям, тоже удалось захватить. И он готов дать показания. Судья был по-прежнему бесстрастен. А вот по рядам зрителей все сильнее шли шепотки и возмущенный гул. Чиновнику пришлось еще раз напомнить о необходимости соблюдать тишину. «Вы можете предоставить суду указанных свидетелей?» – спросил он после того, как Касси закончила рассказывать. «Да, они согласились отвечать». «Господин судья, я протестую», – крикнул с места Эрин Рандир. «Я тоже могу привести неизвестного с улицы и утверждать, что он имеет отношение к делу. Это неправомерно, это прямая ложь». «В том, ложь они говорят или правду, мы убедимся сейчас. У нас ведь есть возможность задать им вопросы». Если к прежним свидетелям у судьи почти не было вопросов, он только выслушивал их описание, то бандитов расспрашивал тщательно, поминутно, каждую секунду. Кто что делал, кто что говорил и что ему ответили. Начиная с того момента, как приняли это задание у Брантозавра, и особенно тщательно, что и как делали во время нападения. Чем подробнее отвечали бандиты, тем очевиднее для всех становилось, что это именно они напали на светлорожденных. Симпатии слушателей начали переходить на сторону обвиняемых. Выдав досуха исполнителей, судья перешел к Дулону. Тот не стал изображать невинность, чего Влад втайне опасался, и отвечал вполне правдиво. «Опишите того, кто заказал вам это нападение», – потребовал судья. «Как можно подробнее, и при каких обстоятельствах вам удалось его увидеть? Вы ведь утверждали, что заказчик скрывал свою личность». «Я не люблю соваться в мутные дела без страховки», – отвечал Дулон. «Поэтому, когда принял заказ, отправил своих людей проследить за заказчиком. Он путал следы, прежде чем вернуться в свою машину. Но парням удалось подговорить местных, в общем, местных ребят. И те устроили так, что с него слетела маска. Они даже сделали фото. Вот это последнее стало сюрпризом даже для Влада. Толком допросить Дулона они сначала не успели, а потом просто смысла не было. Он ведь уже согласился сотрудничать. «Вы можете эту фотографию предоставить?» – спросил судья. «Могу», – кивнул Брантозавр и достал переговорник. Еще несколько минут, чтобы подключить устройство к нужному оборудованию, и на белой стене появилась большая фотография эльфа. Вид у него был крайне недовольный. На лице брезгливая гримаса, да и смазано немного получилось. Но различить черты вполне возможно. Впрочем, Влад его все равно не узнал. Это не был ни один из обвинителей. «Господин судья, я протестую. Это все подлог и подлый навет», – крикнул Эрин Рандир. «Перед тем, как задать вопрос, нужно поднять руку», – все так же бесстрастно напомнил судья. «А у вас даже не вопрос, а утверждение. Пожалуйста, соблюдайте тишину». Он еще кое-что уточнил у Дулона по мелочи и сказал: «Обвиняемая сторона, с ваших слов выходит, что вы сами можете предъявить претензии обвиняющим. Они последуют?» «Мне нужна только компенсация за повреждение особняка», – ответила Касси, – «и на лечение моих пострадавших подчиненных». «Вы не будете требовать возмездия за попытку оклеветать ваших подчиненных?» «Насколько я понимаю, у меня нет обвиняемого. Эта личность», – Касси показала на экран, – «мне незнакома. И я не могу утверждать, что она знакома обвиняющим». «Разумно», — согласился судья. «В таком случае, если больше нет аргументов, я беру время на размышления. Зрители могут остаться. Это не займет много времени». Влад сидел как на иголках. Очень хотелось что-то спросить у Касси, посмотреть на светлорожденных. Но судья никуда не уходил, и никто не решался нарушить тишину. Впрочем, судья не стал долго нагнетать интригу. Через несколько минут он пошевелился и сообщил: «Я сформулировал решение. Объявляю, что доказательств обвинителя недостаточно. Выдача обвиняемых обвинителям отказана. Нападение на особняк госпожи Кассиадоры объявляется неправомерным. Онная Демонесса и ее люди имели право на отпор. Просьба обвиняемых в компенсации за нападение удовлетворена». «Это произвол», – вскочил со своего места Эрин Рандир. «Я не согласен с этим решением. У нас есть свидетели». «Напомню, большинство свидетелей изменили свое мнение, увидев поименованных выше орка и неандертальца». Судью ничуть не смутил возглас эльфа. «Остальные в момент нападения находились слишком далеко и не видели происходящего достаточно ясно, о чем сообщили сегодня в вашем присутствии. А это значит, что прямых свидетелей у вас больше нет. Вы можете требовать выдачи исполнителей, которые напали на вас». «Они мне не нужны», – сквозь зубы процедил светлорожденный и, развернувшись, демонстративно вышел из здания суда. Чем нехило так подставил сам себя, судья не замедлил прокомментировать. «Поведение обвиняющего говорит о том, что ему нужны были подчиненные госпожи Кассиадоры. Госпожа Кассиадора, обратите на это внимание и будьте готовы к продолжению конфликта». «Я и так готова», – согласилась Касси, – «но благодарю за предупреждение». «Госпожа Кассиадора, перед вами эти разумные тоже провинились, вызвав конфликт со светлорожденными. Вы желаете передать их правосудию Империи или изберете наказание сами, раз уж обвинители от них отказались?» «Я бы предпочла сама решить их дальнейшую судьбу», – ответила Касси. «Так тому и быть», – подытожил судья. «На этом суд закончен, все свободны». Влад дождался, когда судья выйдет, и недоуменно повернулся к Демонессе. «Какой-то очень уж неформальный получился суд. Я-то думал, ты шутила, когда утверждала, что надеешься еще на чаепитие успеть». «Что тут удивительного? Судили аристократов, их подчиненных и приравненных к аристократии лиц», – объяснила Демонесса. «Мы не пользуемся всеми благами Империи, не можем рассчитывать на помощь в разных ситуациях, в которых обычные граждане имеют полную защиту. Зато пользуемся куда больше свободой и ограничены меньшим числом всяких формальностей. Я ведь вам уже рассказывала. Да и Александр должен знать, он ведь проходил обучающие курсы для новых граждан». «Проходил, но не думал, что все вот настолько отличается», – ответил дядя Саша. «Так что я тоже слегка в шоке». Влад хотел спросить еще что-то, но не успел, потому что уже на выходе из здания к ним подошел очередной демон, незнакомый. «Госпожа Кассиодора, господин Влад, господин Александр, разрешите отрекомендоваться. Меня зовут Шадракос, очень рад нашему знакомству». Имя показалось Лопатину знакомым, и чуть сосредоточившись, он вспомнил, что это был один из пригласивших их после аудиенции. Касси тогда сказала, что понятия не имеет, кто этот демон, и они даже не рассматривали возможности с ним встретиться.